Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 15. Глава 15. Я сокрушу тебя. Шух. Первым прибыл Цзунмин. Он был лишь на мгновение медленнее Чжан Хаоженя. Цзунмин растерянно посмотрел на Чжан Хаоженя. Разве он не сказал, что собирается стать чемпионом? Он что, специально ждет меня? Это возмутительно. Как он может быть настолько высокомерным? Несмотря на его огромное количество вопросов и негодования, Цзунмин не собирался тратить свое время на это. Он хотел побыстрее со всем покончить. Когда он попытался пройти мимо, Чжан Хаожэнь внезапно преградил ему дорогу и крикнул: «Остановись!» Цзунмин угрюмо посмотрел на него и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Чжан Хаожэнь небрежно ответил: «Ничего особенного. Цзунмин, ты не думаешь, что будет намного веселее, если будет больше людей? В спешке нет нужды. Это не имеет ничего общего со мной. Я пойду своим путем. К сожалению, я не могу позволить тебе пройти. Тогда умри». Цзунмин был в ярости. Он внезапно развернул свое тело и молниеносно ударил правым кулаком по направлению к Чжан Хаожэню. Его кулак был объят кроваво-красным свечением и испускал волны жара. Высшая ступень техники смертного яруса – пылающий кулак. Улыбаясь, Чжан Хаожэнь поприветствовал его своим кулаком. Бум! От столкновения двух кулаков, стены и пол начали дрожать, а мощный ветер подул во все стороны. Рука у Цзунмина онемела, также он вдруг почувствовал, как три различные силы, проходящие через кулак оппонента, сотрясли его тело и заставили отступить на три шага, чтобы сохранить равновесие. Он не смог сдержать крик. Три силы изменчивого облака. Три силы изменчивого облака – это известная техника секты текущего облака. Хотя это была техника только высокого ранга смертного, множество учеников внешнего двора практиковали его. Многие взяли его из-за одной особенности. Чем выше был уровень культивации, тем сильнее эти три силы проявлялись. Эта особенность делала его таким популярным. Чжан Хаожэнь стряхнул искры со своего кулака. Лицо его, казалось, было полно удивления. «Кажется, что я недооценил тебя. Твой пылающий кулак может создать настоящий огонь, как и я». Цзунмин не мог недооценивать талант Хаожэня и начал медленно накапливать ци в своем теле, выжидая подходящего момента для атаки. Удивление на лице Чжан Хаожэня медленно угасло, и он рассмеялся. «Что, как и я? Не пойми меня неправильно, Цзунмин. Я использовал только 70% силы. А сколько же использовал ты?» Честно говоря, Чжан Хаожэнь имел право быть высокомерным. В возрасте 13 лет он не только достиг пика 10 ступени смертного яруса и освоил высшую ступень искусства движения над небом и облаками, но и освоил три силы изменчивого облака. Он был уверен, что сможет на равных сражаться с воином ранней сферы конденсации ци, не говоря уже о 10 ступени сферы закалки ци Цзунмина. Цзунмин не стал спорить с ним, потому что он знал, что слова ничего не значили, только силой он мог донести свою правоту. Бум! Кроваво-красный кулак начал искриться, и медленно эти искры переросли в небольшое пламя, а в середине горящего огня был тлеющий как кусок железа кулак, твердый и горячий. Цзунмин усмехнулся. «Так значит, не только я не использовал всю свою силу. Интересно, интересно». Чжан Хаожэнь слегка удивился этому, и след гнева появился в его глазах. Его противник скрыл свою настоящую силу, заставляя почувствовать себя недооцененным. До сегодняшнего дня никто не осмеливался использовать только часть своей силы, когда сталкивался с ним. Если они хотели выжить, конечно же, начался интенсивный бой. Искры слетали с кулака Цзунмин, в то время как Чжан Хаожэнь глубоко дышал и пристально смотрел на него. В этот момент внезапно появился человек. Наблюдая за этими двумя, он замедлился и прислонился к тени с другой стороны прохода. Это был Ечень. Несмотря на то, что он был немного медленнее, чем Цзунмин и Чжан Хаожэнь, он старался изо всех сил, и его нельзя было сравнивать с остальными участниками. Ведь столкнувшись с медленными деревянными защитниками, намного лучше было использовать с умом свои боевые искусства, чем пробивать себе путь грубой силой. Это действительно неожиданно. Сражаются во время гонки, заметив трещины на стене, Еченю понял, что здесь происходил напряженный бой, который и привел к такому результату, или, возможно, они до сих пор сражаются друг с другом. Тем не менее, даже если они не заботились о рейтинге соревнования, Ечень заботился. Если эти двое все еще хотели сражаться, то место чемпиона вполне могло стать его. Даже если это было немного нечестно, кто упустит такую возможность? Ускорившись, Ячень попытался войти в проход, как самонадеянно. Когда это наступила твоя очередь, Чжан Хаожэнь уже был слегка зол, и, видя, что Ячень проигнорировал их и хотел войти в проход, он вылил всю свою злость на него. Чжан Хаожэнь выставил правую руку вперед. Внезапно, подул ледяной ветер, каждый его шаг оставлял тонкую ледяную корку на земле. Техника высокого ранга смертного яруса, ладонь пронизывающего холода. Ячень был зол, у него не было никаких обид или ненависти с Чжан Хаожэнь, но он решил начать с такой мощной атаки. С его 10-й ступенью сферы смертного яруса, Чжан Хаожэнь будет сильнейшим противником из всех, кто ему попадался. Горная лавина. Достав стальной меч из ножен, Ячень двигался будто лавина, что мчится по склону горы. Это было столь же быстро, как вспышка молнии. Это было движение из техники одинокого пика 13 мечей, специализацией которого являлась скорость. Треск. Место, где стоял Ячень, покрылось льдом. Он не мог себе представить, что бы было, не уклонись он от этой атаки. Сохраняя расстояние с Чжан Хаожэнем, Ячень сказал холодным голосом: «Ты действуешь чрезмерно. Ты просто обычный ученик внешнего двора 6-й ступени сферы закалки Ци. Как ты смеешь мечтать о месте в первой тройке? И ты даже смеешь думать, что возьмешь первое место?» Чжан Хаожэнь вообще не воспринимал Ячэня всерьез, несмотря на то, что Ячень только что избежал его атаки. Каждый был бы переполнен гневом в такой ситуации, особенно Ячень. Его глаза сверкнули холодом, вены на руке вздулись, когда он сжал свой меч в руке. Несмотря на то, что он не знал, чем это все закончится, но был уверен, что если рискнет своей жизнью, то сможет ранить его. «Что, ты хочешь сражаться? Поверь мне, я мог прикончить тебя прямо сейчас. И даже если позже я буду пойман школой, то в лучшем случае получу легкое наказание. Кто ты в сравнении со мной, гением Чжан Хаожэнем?» Чжан Хаожэнь ухмыльнулся и двинулся с убийственным намерением в его сторону. У Цзуньмин не мог терпеть такое отношение Чжан Хаожэня, и он заявил: «ХМПФ, хвастовство, ты думаешь, что я буду спокойно стоять, пока ты избиваешь его?» Чжан Хаожэнь угрожающе ответил: «У Цзуньмин, ты решил выступить против меня, не сожалей потом об этом поступке». «Как смешно, о чем это мне сожалеть? ХМПФ, давай сначала посмотрим, кто первым станет культиватором сферы конденсации Ци. Но этого парня я определенно изобью прямо перед тобой». Его тень вытянулась, левая рука была за спиной, а правая была наполнена ледяным ветром, когда он большими шагами приближался к Ячэню, целясь в его голову. Нормальным людям никогда бы не удалось противостоять его техникам, и в мыслях Чжан Хаожэня Ячень был просто дохлой псиной. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 16. Глава 16. Рычание тигра. Кулак дракона. С мощной аурой, давящий на него, Ячень впервые чувствовал, что его жизнь была в опасности. Он держал свой меч двумя руками в оборонительной позиции, готовясь принять эту атаку. Хонг! Ладонь Хаожэня прошла через его защиту, будто горячий нож через масло. Видя ладонь противника, Ячень зарычал и ударил левым кулаком навстречу. Безграничный алмазный кулак. Это была самая сильная атака алмазного кулака, который он освоил до степени понимания первой концепции. Под сильным давлением этой ситуации на грани жизни и смерти, сила кулака Ячэня достигла невообразимого уровня. Их кулаки еще не столкнулись, но давление от этих атак было достаточно, чтоб появился звук взрыва. Чжан Хаожэнь был поражен, он никогда не видел такого сильного алмазного кулака, его мощность почти соответствовала технике высшего ранга смертного яруса. Ну и что с того, количество и качество моей ци намного выше, чем у него. Катись. Чжан Хаожэнь влил больше ци, холод его ладони усилился. Она молниеносно устремилась в сторону кулака Ячэня. Бум. Ячень немедленно отступил назад. Кровь появилась у уголка его рта, а левая рука была холодной, как лед, и больше не слушалась. «В следующий раз немного подумай перед тем, как провоцировать меня через секунду». Чжан Хаожэнь снова атаковал. В этот момент Ячень отбросил свою осторожность. Он слегка крутанул правым запястьем, и яркий холодный свет выстрелил из его меча, ослепив всех вокруг. Даже если он был очень близко, создавалась иллюзия, что на самом деле он находился очень далеко. Даже Чжан Хаожэнь был смущен этим на секунду. Хаожэнь поспешно достал свою левую руку из-за спины, чтобы схватить этот свет. У Цзуньмин видел, что произошло, и понимал, что даже если Ечень сможет ранить Чжан Хаожэня, то Хаожэнь все равно уничтожит его. Он поклялся себе, что не позволит этому случиться перед его глазами. Бесчувственное палящее пламя. Искры полетели во все стороны. У Цзуньмин сделал несколько шагов и нанес удар по Чжан Хаожэню. Понимая, что он окружен, Чжан Хаожэнь пришел в ярость. Он сдвинулся назад и бросил обе руки перед собой. Его рукава развивались в воздухе, а тень удлинилась. В мгновение ока он сбежал от атак. Техника высокого ранга смертного яруса. Осторожные шаги. У Цзуньмин не прекращал удивляться силе Чжан Хаожэня. Пятый этап техники искусства над небом и облаками. Три силы изменчивого облака, ладонь пронизывающего холода, а теперь еще и осторожные шаги. Что еще припрятано у этого ненормального ублюдка? «Младший брат, как тебя зовут?» У Цзуньмин глубоко вздохнул и спросил Еченя. Ечень тяжело дышал и пытался распространить свое ци, чтоб изгнать холод и вернуть чувствительность левой руке. Услышав его слова, он ответил: «Ечень, мое имя тебе уже, наверное, известно, посему я пропущу этот момент. Если честно, то твои навыки владения мечем и кулаком поистине впечатляющие». Я не смог отвести взгляд. У Цзуньмин ранее обратил внимание на удар Еченя. Хотя Чжан Хаожэнь не пострадал от боя с Цзуньмином, но мало кто мог осуществить подобный удар и не уступить Хаожэню. Особенно это касалось тех, кто был только на шестой ступени смертного яруса, такого как Ечень. «Спасибо». Ечень казался спокойным, но на самом деле он был очень обеспокоен холодом в левой руке. Прямо сейчас он начал жалеть, что он не практиковал искусство среднего ранга смертного яруса. Несмотря на то, что качество его ци не будет столь же хорошо, как у Чжан Хаожэня, но он смог бы сократить разрыв между ними и определенно смог бы вывести этот холод. Очевидно, что это не была вина Еченя. Искусство среднего ранга смертного яруса соответствовало высшей технике смертного яруса. Как ученик внешнего двора, Ечень никогда не смог бы получить его. Тем не менее, были некоторые низкосортные искусства среднего ранга, но они не были легки в освоении и требовали большого количества усилий и времени. Кроме того, если воин хотел перейти позже к другому искусству, ему придется потратить больше времени на тренировку его ци. Таким образом, Ечень хотел выиграть соревнования Алле и боевых искусств и получить высокоранговое искусство. Однако он никогда не ожидал, что случится что-то подобное. У Цзуньмин, ты ищешь смерти? В окружении этих двоих лицо Чжан Хаожэня покраснело, затем побледнело и в конце концов приняло очень жуткий фиолетовый окрас. У Цзуньмин спокойно ответил: полагаю, я могу сказать те же слова. Отлично. Сегодня вы оба ощутите на себе этот навык. Ураган вселенной. Слои его ци вырвались наружу. Вокруг тела Чжан Хаожэня вспыхнул ярко-синий свет. Это было отличительной чертой пика искусства над небом и облаками. Чжан Хаожэнь двумя руками нарисовал круг в воздухе. Ледяной ветер вдруг принял форму шара и начал крутиться. Он полетел прямо в сторону у Цзуньмина и Еченя. Фу-у-у-у. Холодный ветер хлестал повсюду. Появилась торнадо. Земля покрывалась слоем инея и быстро охватывала все вокруг. У Цзуньмин был удивлен. Судя по этой атаке, Чжан Хаожэнь был способен превращать иллюзии в действительность, что означало, что он уже близок к преобразованию своей ци в истинную ци, что и отличало культиваторов сферы закалки ци от культиваторов сферы конденсации ци. В противные случаи он не смог бы овладеть ладонью пронизывающего холода до такого уровня. Палящий огонь прерий. У Цзуньмин долгое время не использовал всю свою силу, но прямо сейчас он задействовал все, что имел. Внезапно волна жара начала распространяться во все стороны. Его лицо покраснело и в конце концов он превратился в огненный нефрит. Его кулаки были такими горячими, что казалось, готовы растаять. Сильный жар высвободился наружу и столкнулся с ледяным штормом. Земля содрогнулась, стены сильно завибрировали, камни начали падать на землю. Бу-у-у-у-у-ум. Чжан Хаожэня и У Цзуньмина отбросило ветром, однако Чжан Хаожэнь отступил всего на 3 шага, а вот У Цзуньмин на 4. Именно в этот момент внезапно появился яркий свет меча, нацеленный прямо в левую грудь Чжан Хаожэня. будто внезапный легкий ветерок, что появился безо всяких предупреждений. «Умри для меня!» Чжанха Аженю даже не было времени, чтобы перевести дух, прежде чем Ечень нанес ему удар. С яростью он проигнорировал усталость своего тела и собрал остатки своего ци, чтоб нанести удар. Стальной меч согнулся словно лук, под воздействием ци, и не смог сдвинуться ни на миллиметр. Глаза Еченя широко открылись, когда он понял всю силу Чжанха Аженя. «Чжанха Ажень, прими мой удар!» Уцзунмин подскочил к Чжанха Аженю и нанес удар. Без помощи ци, Чжанха Ажень не мог использовать свои осторожные шаги. Он злостно повернул голову к Уцзунмину, с кровью, что шла из уголка его рта. «Это ты вынудил меня!» После того, как он отступил на 10 шагов от удара, Чжанха Ажень вытер кровь с его рта и устрашающе сказал. Услышав слова Чжанха Аженя, Уцзунмин подумал: «Быть того не может. Этот парень все еще имеет что-то в запасе». Ечень нахмурился, он вынужден был признать, Чжанха Ажень на самом деле был гением, единственным гением, которым он действительно восхищался. Каждая из продемонстрированных им боевых искусств была освоена до своей высшей ступени. Наблюдая за двумя людьми, что бесстрашно стояли перед ним, Чжанха Ажень сжал свои руки в кулаки. Яркий голубой свет внезапно вырвался из кулаков, а затем превратился в красивый голубой поток воздуха. С голубым сиянием вокруг можно было услышать тихий рев тигра. Это звучало довольно устрашающе. Рычание тигра, кулак дракона. Лицо Уцзунмин внезапно изменилось, и, не осознавая своих действий, он вдруг сказал: «Техника высшего ранга смертного яруса, рычание тигра, кулак дракона. Черт, это плохо. Как мог этот парень освоить так много навыков?» Ечень слышал об этой технике раньше. Ходили слухи, что среди навыков высшего ранга смертного яруса, в секте текущего облака только кулак убийства монстров и несколько других техник могли соответствовать ему в силе. Согласно правилам, только ученики внутреннего двора могли изучать техники высшего ранга смертного яруса, но очевидно, что Чжанха Ажень как-то обошел это правило. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 17. Глава 17. Третье место. Чжанха Ажень злобно улыбнулся и расслабил свое тело, на огромной скорости приближаясь к Еченю и Уцзунмину. На середине пути он начал делать взмахи своими кулаками, голубое сияние создавало воздушный поток вслед за его кулаком. Было ощущение, будто вместе с кулаком приближался ревущий дракон. Кулак был еще далеко, но Уцзунмин и Ечень уже чувствовали давление. С их точки зрения, это был будто свирепый дракон, который своим давлением смог повлиять на людей и не дать им пошевелиться. Был только один выход – дать отпор. Ечень собирался что-то предпринять, но он обнаружил, что Уцзунмин уже был подготовлен к этому. «Чжанха Ажень, не думай, что сможешь так легко со мной справиться своей техникой рычания тигра, кулак дракона, пламенное жертвоприношение». Уцзунмин сложил руки и, быстро собрав его ци, заблокировал удар Чжанха Ажэня. Затем он прыгнул в сторону Хаэжэня и нанес удар, который казался медленным, но на самом деле был очень быстрым. Слова Уцзунмина шокировали Ечэня. Пламенное жертвоприношение было чрезвычайно мощным навыком, оно сжигает ци в обмен на силу. Тем не менее, этот эффект продолжался короткий отрезок времени и нес серьезные последствия для тела. Если этот навык использовать слишком часто, то применявший его утратит возможность заниматься боевыми искусствами. Бум! Когда два кулака столкнулись, то камни с земли отлетели прочь от взрыва. В следующий момент оба отскочили назад, была видна кровь, что стекает с уголков их ртов. «Неудивительно, что ты решил выступить против меня, оказывается, что ты овладел пламенным жертвоприношением». Пламенное жертвоприношение являлось техникой только высокого ранга смертного яруса. Однако, после полного освоения, сила поднималась совершенно на другой уровень, но также были и побочные эффекты. Тот, кто часто использовал эту технику, мог лишиться возможности культивировать в дальнейшем, поэтому ее использовали крайне редко. Таким образом, это была запретная техника секты текущего облака. Чжанха Ажень решил отказался от борьбы с Уцзунмином. Чтобы победить его, ему нужно было бы заплатить большую цену, а это могло повлиять на его прорыв к сфере конденсации ЦИ. У Цзуньмин собирался что-то сказать, но он обнаружил, что кто-то приближался и холодно сказал: «Мне не хотелось бы вас сопровождать». Вуш! Пламенное жертвоприношение еще не рассеялось, У Цзуньмин увеличил свою скорость до ее пика, и, испустив волну жара, исчез вдалеке. «Можешь сказать, что твоя удача хороша». Чжан Хаожэнь действительно желал преподать Еченю урок, но он боялся, что У Цзуньмин украдет его первое место. Также он уже был ранен, и та техника «Тигриный рык», «Драконий кулак» уже сожгла почти всю его ци, он даже не был уверен, сможет ли он добраться до конца. Таким образом, он мог сказать только эти слова, а затем побежал за У Цзуньмином. Ечень ухмыльнулся, затем остановился на месте и продолжил изгонять холод. Вскоре после этого, по крайней мере, 10 человек появился в проходе. Через несколько минут, Ечень открыл рот и выдохнул холодный воздух. Правая рука сжала меч, его нога слегка коснулись земли, и словно выпущенная стрела он метнулся вперед, глубоко в проходе. Деревянные мастера меча выскакивали один за другим, разрубая все, что видели. 10 людей, бежавшие впереди Еченя, были вынуждены замедлиться, чтобы не попасть под удар. «Черт, этот парень позади нас слишком быстрый!» Человек, что был позади группы, крикнул, когда увидел, как Ечень, игнорируя всех деревянных мастеров меча, уклонялся от них на бегу. «Ах!» Сразу же после крика, он был сбит на землю деревянным мастером меча, жалея о своей беспечности. Ечень легко разрубил деревянный меч, а затем, подгадав нужный момент, проскользнул между двумя деревянными мастерами меча. Причина, по которой Ечень мог быть таким спокойным, крылась в силе его души. Не используя глаза, он ощущать пространство в 5 метрах вокруг себя, а затем, делая расчеты, выбирал оптимальный путь, который помогал экономить время. 5 человек, 10 человек, 13. Ечень, наконец, вернулся на 3-ю позицию в гонке и оставил остальных далеко позади. Выход из аллеи боевых искусств был там же, где и вход, а это означало, что все участники должны были бежать по огромному кругу. Трудно было представить, насколько велика была аллея боевых искусств 7. Хотя Ечень мог уже видеть выход, но это не означало, что испытание уже завершено. У выхода стоял тощий деревянный мастер меча. Он был сделан из 100 кусков темно-красного дерева. Держа длинный тонкий меч в его руке, он не казался живым, однако излучал устрашающую ауру. Клик, клак, клик. Деревянный мастер меча побежал в сторону Еченя. Он бежал все быстрее и быстрее. Когда оставалось всего несколько шагов, он взмахнул своим мечем. Чинг! Ечень почти выпустил свой меч из рук. Сила деревянного мастера меча поражала его. После блокировки первой атаки, он сразу же начал вторую, с таким же уровнем силы и скорости. Поиск возможности. Ечень упокоил ум, а его железный меч извернулся как угорь, и под странным углом поразил деревянного мастера меча в колено. Несмотря на то, что это не разрушило его колено, но он потерял равновесие, и Ечень быстро нанес удар в грудь. Бум! Деревянного мастера меча отбросило. Это было последнее испытание аллеи боевых искусств. Снаружи, старейшина Лин был немного удивлен. Когда он увидел Еченя, он улыбнулся. «Поздравляю, вы выиграли 3-е место. Вот 3 пилюли ветряной росы. Что касается техники и искусства высокого ранга смертного яруса, вам придется пойти и выбрать их в павильоне боевых искусств. Это разрешение на доступ 2-го этажа, однако, его можно использовать только 1 раз». Отложив пилюли и разрешение, Ечень, наконец, вздохнул с облегчением. Было не так-то и легко получить 3-е место. У Цзуньмин с улыбкой подошел к нему. «Если у тебя будет искусство и техника высокого ранга смертного яруса, я боюсь, что ты в кратчайшие сроки догонишь меня». Ечень смог выдержать удар Чжан Хаожэня со своей 6-й ступенью закалки ци. У Цзуньмин был очень заинтересован в дружбе с ним. «Друг всегда был лучше врага», — Ечень скромно ответил. «Ни в коем случае. Если бы не ты, я бы, наверное, даже не стоял здесь. Не бери в голову, нам нужно больше общаться в будущем». «Безусловно. Да, ты должен быть осторожен с Чжан Хаожэнем. Несмотря на то, что он не может что-то сделать мне, он может попытаться навредить тебе». Ечень кивнул и посмотрел в сторону Чжан Хаожэня. Лицо Чжан Хаожэнь выглядело уродливо. Сегодня он эпически облажался. Мало того, что он не побил У Цзуньмина, он еще и не смог помочь своему кузену. К счастью, он выиграл соревнование с его осторожными шагами, в противном случае, он бы никогда не простил себя. Что касается Ечень, Он не сильно заботился о Чжан Хэжане. С новыми техниками высокого ранга смертного яруса, он был уверен, что сможет достичь следующего этапа в течение короткого времени. Через несколько месяцев, когда он достигнет восьмой ступени закалки ЦИ и достигнет высшей ступени в своем искусстве, то для него было вполне возможным побороться против Чжан Хэжаня. Тем не менее, техника рычания тигра, драконий кулак будет угрозой, с которой очень трудно будет иметь дело. Эта техника получила высокую оценку среди техник высшего ранга смертного яруса. Однако, Ечень не сильно бы отставал с его уникальной техникой «Одинокий пик 13 мечей», он был уверен, что сможет справиться с Чжан Хэжанем. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 18. Глава 18. Выбор боевых искусств. После ночи отдыха, на следующее утро Ечень направился к павильону боевых искусств. Помимо многих внутренних учеников и всех основных учеников, старейшина павильона знал только нескольких других учеников, таких как Чжан Хэжань и У Цзуньмин. Удивительно, но мастер павильона узнал Еченя и улыбнулся, когда тот вошел в павильон. Ечень был польщен и вежливо поприветствовал старшего. «Старейшина!» Мастер кивнул и сказал: «Иметь много навыков – это не всегда хорошо. Не откусывай больше, чем сможешь проглотить. Ты понимаешь, о чем я?» Ечень отлично все понял и улыбнулся. «Старейшина, я направляюсь на второй этаж, вот разрешение», — сказал он и передал разрешение. «Разрешение? Что? Ты занял третье место аллеи боевых искусств». Мастер павильона забыл о своем положении и удивленно воскликнул. «Да». Старейшина павильона спросил, колеблясь: «Ты на самом деле освоил одинокий пик 13 мечей?» Ечень кивнул, но старейшина павильона все еще не мог ему поверить. С незаконченным боевым искусством «Одинокий пик 13 мечей» он выиграл третье место. Разве это не слишком, не говоря уже о том, что Ечень только на шестой ступени смертного яруса? Как старейшине павильона, ему не пристало спрашивать больше. Напоследок он предупредил Еченя: «Только внутренние и основные ученики могут получить доступ ко второму этажу, поэтому, когда они видят внешних учеников, они могут быть немного грубыми. Попробуй не обращать на них внимания. Кроме того, так как ты еще не официальный ученик внешнего двора, то у тебя будет всего 15 минут, так что выбирай быстро». «Я понял». Ечень ясно понимал, несмотря на то, что внутренние и внешние ученики были просто учениками, но статус был очень важен. Проблемы с внутренним учеником точно не закончились бы для него ничем хорошим. Что касается правила этих 15 минут, вероятнее всего это было нужно для предотвращения запоминания нескольких техник. Лестница располагалась на левой стороне, глубоко внутри павильона. Ечень спокойно пошел к ней. Как только Ечень прибыл на второй этаж, он смог почувствовать невидимое давление со всех сторон. Осматривая это место, целый второй этаж был заполнен приблизительно 20 людьми, некоторые из них читали руководство, некоторые спокойно беседовали, а некоторые были в процессе принятия трудного решения о выборе между руководствами. Всем этим людям было около 20, и самым младший, вероятно, был одногодкой Еченя. У них всех была неизмеримая аура, которую излучали только внутренние ученики. Внутренний ученик, который был ближе всех к Еченю, подсознательно повернул голову и нахмурил свое лицо в удивлении. Тогда он, казалось, вспомнил что-то и пробормотал: «Я почти забыл, вчера было состязание боевых искусств. Этот парень, вероятно, попал в первую десятку». После этого он вернулся к просмотру своего руководства. Идя вперед, Ечень осматривал это место и понял, что оно было подобно первому этажу, но было намного более уютным. Ряды книжных полок были сделаны из дорогого сандалового дерева, у которого был приятный расслабляющий аромат. Было 5 рядов полок на каждом книжном шкафу, 3 нижние были заполнены техниками высокого ранга, в то время как пара верхних была для техник высшего ранга. На каждом ряде располагалось от 3 до 7 техник. На боку каждого свитка была такая метка, как «Освоение боевых искусств», «Искусство помощи», «Искусство усиления тела», «Атакующие навыки», «Защитные навыки» и тому подобное. Ечень не мог тратить время впустую. Он имел только 15 минут. Прибыв в область руководств боевого искусства, Он в произвольном порядке взял руководство техники с полки и просмотрел содержание, затем отложил его и взял другое, отложил его. Просмотрев десятки книг и свитков, Еченя привлекли только 9 из них. Пылающий кулак, техника атаки, осторожные шаги, техника движения, преследуя цикаду, 8 шагов, техника движения, сила юань, техника защиты, отражение, техника атаки и защиты, искусство золотой ласточки, техника атаки, кулак распада, техника атаки, искусство быстрого извлечения меча, техника атаки, засохшая деревянная печать, техника атаки. Эти 9 техник, вероятно, не были лучшими техниками высшего ранга смертного яруса, но они определенно лучше всего подходили Еченю, и именно поэтому ему было сложно решиться. Пылающий кулак был основным боевым навыком Уцзунмина, его доблесть уже была доказана Уцзунмином. Когда воин овладевал им, его кулак мог создавать настоящий огонь и нанести смертоносную атаку. Осторожные шаги раньше применял Чжан Хэжэнь. Воин мог перемещаться чрезвычайно быстро, делая шаги более короткими и практичными. Преследуя цикаду, 8 шагов объясняли, как использовать взрывную силу в 8 шагах, что могло повысить скорость использовавшего это на 50%. Независимо от того, как быстро противник был, никто не мог сбежать от человека, использующего эту технику. Сила юань немного отличалась, воин выпускал свое ци и превращал его в уникальную юань ци, которая была схожа с обычной ци, но хранилась глубоко в теле воина. Она рефлекторно активировалась, когда практик был в опасности, и покрывала его тело. Однако она не могла быть повторно использована. Как только она использовалась, практик должен был создать заново эту юань ци. Первые 4 техники были одними из лучших. Если бы у Еченя не было других 5 вариантов, он уже выбрал бы один из этих 4. Однако с другими 5 Ечень решил отбросить первые 4. Хотя техника отражения была техникой защиты, по сути она больше была техникой контратаки. Она позволяла не только защищать себя, но также и отражать атаку противника. Сила навыка зависела исключительно от противника. Если бы противник был очень силен, то и отраженная атака была бы также сильна. Однако техника могла быть активирована только тогда, когда пользователь был под атакой. Если противник атаковал, атаковал и ты, если бы не двигался, то и от техники не было бы толку. Искусство золотой ласточки была техникой перемещения, благодаря которой практик мог ходить по воде, а если его осваивали полностью, практик мог пройти в воздухе сотни метров, словно летающая ласточка. Когда Ечень увидел технику кулак-распад, он не мог не скривиться. Как эта боевая техника могла быть настолько мощной? У техники кулак-распад не было никаких этапов, только один удар. Однако благодаря этому удару, цель определенно была бы уничтожена. Другими словами, это могло продемонстрировать практику всю свою силу одним ударом. К сожалению, эта техника будет работать не всегда. Согласно тайцы, все должно быть в балансе и не янь, особенно в боевых искусствах. Если бы я не мог бы избить противника этим ударом, тогда избили бы меня. Это искусство слишком рискованное. Ечень покачал головой и убрал в сторону кулак распада. Что касается техники искусства быстрого извлечения меча, она фокусировалась на мгновенном извлечении меча из ножен и взрывной силе. Его сила и скорость была намного выше, чем при простом взмахе мечем. Этот вид искусства был чрезвычайно полезен в начале сражения. Это позволило бы пользователю убить противника первой же атакой. Ечень освоил одинокий пик 13 мечей, и если бы он смог освоить искусство быстрого извлечения меча как дополнение, то он был бы неукротим во многих случаях, кроме борьбы против противников, что сильнее его, или тех, что владеют лучшими техниками. Однако не все было так просто. Искусство быстрого извлечения меча было замечательным, но это не был мудрый выбор для воина, изучающего путь меча. Оно было подобно кулаку распада: если не сработает первая атака, то оно становится бесполезным. Следовательно, искусство быстрого извлечения меча не подходило для мастеров меча. Это был навык для убийц. Последней была техника «Засохшая деревянная печать». Она специализировалась в сокрытии убийственного намерения практика. Это позволяло быть незаметным при атаке. Проще всего было уничтожить противника внезапной атакой. Несмотря на то, что название «Засохшая деревянная печать» звучало довольно безжизненным, все было наоборот. Пользователь мог накопить и запечатать свое ци, и внезапно выпустить его во время атаки. Как старое дерево, умирающие во время зимы и возрождающиеся весной. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 19. Глава 19. Искусство безупречного юань. Что же мне выбрать? Ечень спокойно стоял, прежде чем решился и взял свиток техники «Золотая ласточка». Он принял очень разумное решение. По сравнению с техникой атаки или защиты, техника перемещения будет намного полезнее для него. В то время как в мире существовали сотни могущественных и непобедимых техник, Ечень мог защитить себя и причинить вред противнику только благодаря своей скорости. Когда его скорость достигнет определенного уровня, то это будет намного сильнее, чем любая другая техника атаки. Даже если он не сможет победить, то все еще сможет убежать. Для сравнения, техника защиты может его защитить, но он будет словно черепаха. Это вынудит его защищаться, пока силы не иссякнут. Что касается того, почему же он выбрал именно технику «Золотая ласточка», вместо техники «Осторожный шаг» или «Преследуя цикаду». 8 шагов – это было не что иное, как интуиция Еченя. После выбора боевой техники пришло время выбрать искусство. «Что ты делаешь?» «Я первым внес деньги за искусство железной рубашки». Кто-то спорил в три ряду. Ечень узнал этот голос, он уже слышал его раньше. Из любопытства он пошел между рядами по направлению к звуку. Там было два человека, он стояли на расстоянии 10 шагов от него. Один из них был довольно красив и, на виду ему было около 13 лет. Точно так, как Ечень и думал, это был Чжан Хэжэнь. Другому парню было приблизительно 17 лет, и он носил желтое одеяние. Он был хорошо развит физически, его руки были более толстыми, чем бедра Чжан Хэжэня. У него было квадратное лицо, квадратный подбородок, и его длинные, узкие глаза сияли холодом. Он был похож на комбинацию тигра и ядовитой змеи. Они спорили о технике высокого ранга смертного яруса, железной рубашки. Несмотря на то, что это была техника не самого высокого ранга, она была чрезвычайно эффективна и практична в бою, что сделало ее даже более популярной, чем некоторые техники высшего ранга. Чжан Хэжэнь хотел изучить ее, так как его техники защиты были на низком уровне. Он только что взял ее с полки, когда другой парень появился и неожиданно выхватил свиток у него из рук. Он даже закатил глаза, будто пытаясь сказать «проваливай». Чжан Хэжэнь не ожидал такого отношения и быстро вышел из себя. Молодой человек в желтом засмеялся. «Ученик внешнего двора, где, по-твоему, ты находишься? Свали отсюда, поспеши к своей мамочке, чтобы она тебя понянчила». У Чжан Хэжэня было чрезвычайно уродливое выражение на лице. «Не думай, что я не знаю, кто ты. Хуан Бинвэнь, 17 лет, ранняя сфера конденсации ЦИ, второй ребенок мира города Ветра. Отлично, а теперь можешь проваливать». На гордом лице Хуан Бинвэня появилась широкая улыбка. «ХМПФ, ты слаб. В возрасте 17 лет ты достиг только ранней сферы конденсации ЦИ, ты смешон. Чтобы прийти сюда и хвастаться этим, ты не квалифицирован, чтобы стоять передо мной и так себя вести». Слова Чжан Хэжэня удивили всех в комнате. Комната внезапно заполнилась звуком тихого шепота. «Тот парень Чжан Хэжэнь, неудивительно, что он посмел противостоять Хуан Бинвэню. Пик закалки ЦИ к 13 годам, если он смог бы достичь сферы конденсации ЦИ к концу этого года, он был бы одним из пяти гениев в секте текущего облака. Не сулит это ничего хорошего для Хуан Бинвэня. Я слышал, что Чжан Хэжэнь был одобрен внутренним старейшиной Лю, он даже сделал исключение для Чжан Хэжэня и позволил ему практиковать навык высшего ранга смертного яруса, рычание тигра, кулак дракона. Поскольку Хуан Бинвэнь слышал эти обсуждения, его лицо скривилось, он сказал: «Маленький ублюдок, отличная работа, так вести себя здесь, только из-за своих маленьких связей. Отличная работа, мне, Чжан Хэжэню, нужны связи, пожалуйста, не заставляй меня смеяться над твоими оскорблениями. Посмеешь ли ты заключить пари, сражение, через 2 месяца, на арене боевых искусств? Проигравший должен извиниться перед победителем». Чжан Хэжэнь снова выбросил большую бомбу. Хуан Бинвэнь, и другие ученики внутреннего двора были потрясены. Они не могли поверить своим ушам, ученики внешнего двора хотел бросить вызов ученику внутреннего двора. «Как пожелаешь, молодой мастер, я сокрушил бы тебя сейчас, и я могу сокрушить тебя через 2 месяца». Конкуренция с младшим учеником была ниже его статуса, но, до тех пор, пока он мог без особых усилий избить его, это будет прекрасно. Люди даже отвернулись бы от Чжан Хаоженя, назвали бы его непочтительным и не обвинят его, Хуан Бинвэня, в принятии такой ставки. Чжан Хаожень выхватил руководство железной рубашки из рук Хуан Бинвэня и ушел не оглядываясь. Лицо Хуан Бинвэня окрасилось в фиолетовый, поскольку он чувствовал сильнейший гнев, без возможности его выпустить. Вскоре он обнаружил Еченя, единственного ученика внешнего двора в толпе и завопил. «На что ты смотришь?» Ечень замер, он никогда не ожидал, что внезапно станет эмоциональной грушей для битья. Маскируя его беспокойство, он сказал бесчувственно: «Мои глаза находятся на лице, мне нужно твое разрешение, чтобы смотреть ими». Услышав это, толпа была снова потрясена. Они все задавались вопросом, что же происходит. Ученики внешнего двора в этом году были ну очень высокомерные. По крайней мере, другой ученик достиг пика 10-й ступени закалки ци и имел поддержку старшего мастера, но этот парень только достиг 6-й ступени закалки ци и совсем не был известен. Однако он был так же высокомерен, как и Чжан Хаожень. Хуан Бинвэнь чувствовал, что сейчас взорвется от гнева. Его одежда начала трепыхаться, даже при том, что не было никакого ветра. Готовясь атаковать Еченя, темно-коричневый свет начал излучаться его телом вместе с невидимым давлением. «Хуан Бинвэнь, что ты творишь? Не забывай, где мы находимся!» — упрекнул его темноволосый ученик в черных одеждах. Хуан Бинвэнь вздрогнул, когда вспомнил, что он был в павильоне боевых искусств, где сражения были строго запрещены. Полагалось суровое наказание, а также 6-месячный запрет на павильон боевых искусств, если вас поймают на этом. После глубокого вздоха Хуан Бинвэнь рассеял свое ци и убийственно посмотрел на Еченя. Он пригрозил: «Как только мы выйдем наружу, то я прикончу тебя». Ечень нахмурился, парень, стоящий перед ним, походил на бешеную собаку, что кусала всех, кто приближался. Ечень знал, что его уровень силы был все еще довольно низким, и он определенно не будет в состоянии избить этого парня сейчас. Если он что-то быстро не придумает, то это могло бы закончиться для него весьма скверно. Решившись, Ечень поднял голову. «Я тоже заключу пари с тобой. Сразись со мной через 2 месяца на арене боевых искусств, как и с Чжан Хаоженем. Проигравший должен извиниться перед победителем. Осмелишься ли ты?» Это было будто молния в солнечный день. Хуан Бинвэнь замер. «Ха-ха». Он выглядел так, будто услышал самую смешную шутку из всех. Хуан Бинвэнь указал на Еченя пальцем и сказал: «Ты думаешь, что сможешь победить меня через 2 месяца? Ты с ума сошел? Ты смеешь? Черт, я знаю, что ты просто провоцируешь меня на драку. Но, ублюдок, почему это я должен бояться? Я преподам тебе и Чжан Хаоженю урок через 2 месяца». Хуан Бинвэнь был на самом деле терпелив. Он знал, что чем дольше он ждал, тем лучше он прочувствует победу. «Эти 2 месяца пролетят в мгновение ока. В этом случае я пойду, не буду беспокоить». 15 минут почти закончились, и Ечень все еще должен был выбрать боевое искусство. Он не хотел тратить впустую даже минуту. Наблюдая за уходящим Еченем, остальная часть учеников внутреннего двора начала оживленно обсуждать все случившееся. Они отчаянно желали, чтобы следующие 2 месяца прошли как можно быстрее, чтобы могли посмотреть эти интересные сражения. Стоя рядом с книжной полкой, Ечень пытался принять решение. Искусство 6 солнц. Величайшая мощь вместе с величайшим Янь, заклинание увядающего дерева, скрытые пути и скрытое намерение, сила тонущего облака, высшая манипуляция ци, призыв пламени, искусство маленькой звезды, очистка ци, уничтожение тех, кто стоит выше. Там было немного учебников искусств, но Ечень разрывался между несколькими видами искусств. Были даже некоторые случайные искусства, о которых он никогда не слышал. Время шло. Ечень начал волноваться. Он знал, что если не поспешит, то время подойдет к концу. Теряя терпение, он беспорядочно выхватил руководство. Однако, его глаза заметили кое-что. Была другая техника под тем, которой он взял. Оно, казалось, было спрятано нарочно. Сбоку книги были три черных чернильных знака. Искусство безупречного Юань. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://horizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://horizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://horizon.ru. Глава 20. Глава 20. Изумрудный военный дворец. Взяв руководство к искусству безупречного Юань, Ечень открыл его на первой странице. Искусство безупречного Юань. Первый виток Ци усиливает Ци, второй виток Ци очищает тело и ум, третий виток Ци усиливает тело, четвертый виток Ци накапливает и укрепляет Ци в сердце, пятый виток Ци объединяет шесть чувств в одно целое, достигая состояния единства. Это оно. Единожды взглянув, Ечень уже принял свое решение. Если бы он достиг пятого витка Ци безупречного Юань, объединил бы все шесть чувств в единую систему. Состояние единства означало объединение духа, Ци, ума, рук, глаз и тела, что достигали гармонии в единстве. Хотя атака и защита безупречного Юань не дотягивали до других видов искусств, способность совершенствования Ци была лучшей среди остальных. Кроме того, среди искусств смертного яруса было очень мало тех, которые могли достичь стадии единства. Ечень вдруг заметил, что рядом с ним стоял еще один внутренний ученик и читал свое руководство. Внутренний ученик почувствовал взгляд Еченя и улыбнулся. Увидев руководство в руке Еченя, он удивленно спросил: «Искусство безупречного Юань?» Ечень кивнул: «Да». Внутренний ученик заколебался, но таки сказал: «Искусство безупречного Юань – это необыкновенное искусство. Однако за сотню лет никому в секте текущего облака не удалось достигнуть пятого витка. На самом деле, не было много тех, кому удалось достигнуть и четвертого витка. Я предлагаю тебе выбрать что-то другое, иначе это будет просто пустая трата твоего времени. О, еще дает мне больше причин изучать это». Ечень был рад слышать, что никто больше не будет изучать это искусство. Ученик внутреннего двора сказал, что никто не справился с ним за прошедшую сотню лет. Это было потому, что как только воины сферы закалки Ци достигали сферы конденсации Ци, то они получали доступ к искусствам высшего ранга смертного яруса и чаще всего отказывались от их искусств. Поскольку даже пиковое искусство высокого ранга смертного яруса не сможет конкурировать с искусством высшего ранга смертного яруса, это был разрыв между рангами. Мое время закончилось. Извиняясь, Ечень взял два руководства, которые он выбрал, и пошел вниз. Ученик внутреннего двора покачал головой. Он дал совет из хороших побуждений, но это уже было не его дело, если Ечень решил не слушать, ведь они, скорее всего, никогда не встретятся снова. На своей кровати Ечень сидел со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Его руки повторяли ручные печати, описанные в руководстве, вверх и вниз возле его дантеня. Вместе с его дыханием потоки Ци небес и земли собирались возле Еченя. Это создавало небольшое завихрение и быстро поглощалось его телом, продолжая циркулировать через меридианы. Если бы сейчас кто-то внимательно посмотрел на Еченя, то он увидел бы, что в его дантяне было еще одно маленькое завихрение, что формировалось из его собственной Ци. Вращалось оно медленно, но стабильно. Фу-у-у. Ечень медленно выдохнул, и его глаза сверкнули. Достигнуть первого витка Ци в течение 3 часов, я думаю, что, возможно, недооценил свой потенциал. Ечень был весьма удовлетворен своими результатами, но это было только начало. У искусства безупречного Юань было всего 5 витков Ци, и каждый виток Ци был сложнее, чем предыдущий. Потребовалось бы по крайней мере несколько дней, чтобы достигнуть второго витка, вдвое больше для третьего витка Ци, и втрое больше для четвертого. Однако, для достижения пятого витка Ци было недостаточно просто увеличить время культивирования. Потребовалось бы просветление, и многое зависело от таланта, потенциала и понимания культиватора. Даже при том, что Ечень уже имел общее представление о своей силе, он все еще был немного удивлен, когда достиг второго витка Ци в третий день. Прямо сейчас второе завихрение Ци в его теле уже было 1/10 размера от завихрения области основной культивации. Оно было более чистым, более сильным, и походило на прозрачный кристалл без изъяна. В 6-й день меридианы в теле Еченя были очищены и открыты. Ци искусства безупречного Юань беспрепятственно циркулировало по его телу, медленно закаляя его тело и повышая силу его тела, оно также извлекало чрезвычайно чистую юань ци из его крови и костей, и объединяя все вместе, заставляя их вращаться все сильнее и быстрее. На седьмой день Ечень достиг третьего витка ци искусства безупречного юань. Второе завихрение ци уже было размером 1/5 от завихрения области основной культивации, также оно было невероятно чистым и его скорость была смехотворно быстрой, оно почти походило на мощный вихрь, забирающий огромное количество юань ци и ци от первого завихрения. Ечень задумался. Ци искусство безупречного юань по крайней мере в 2 раза более чистое, чем облачное ци. Хорошо, я полагаю, что пришло время очистить мое облачное ци, в противном случае оно будет препятствовать моему будущему культивированию. Наличие 2 различных типов ци в моем теле делает очень трудным достижение 4-го витка ци, не говоря уже о 5-м витке ци. Решившись, Ечень активировал искусство безупречного юань, насильственно смешивая его облачную ци в круговороте безупречного юань ци. Облачная ци почувствовала внешнее вмешательство и попыталась сопротивляться, создавая препятствие большим количеством облачной ци. Однако, превосходная юань ци была более чистой. Это походило на острый нож, что срезает один слой за другим, постоянно очищая каждый слой ци, чтобы усилить себя. Это было похоже на снежный ком, чем дольше он атаковал, тем сильнее и больше он становился. Ощущая мощную ци искусства безупречного юань, Ечень думал о том, что качество действительно намного более важно, чем количество. Количество облачной ци было в 5 раз больше, чем количество ци безупречного юань, но облачная ци все еще не могла сопротивляться властной ци безупречного юань. Время шло, когда завихрение облачной ци стало всего 1/5 от своего первоначального размера, оно внезапно разрушилось. Ци рассеялась хаотическим образом, у хаотического облака ци больше не было возможности сопротивляться ци безупречного юань. Хлоп. Как только облачная ци полностью переработалась в ци безупречного юань, Дантянь Еченя раздулся, заставляя Еченя нахмуриться, поскольку он чувствовал напряжение перед прорывом к поздней 6-й ступени сферы закалки ци. Испустив длинный вздох, Ечень немного потянулся, заставляя все кости в теле затрещать. «Мне потребовались только 10 дней, чтобы достичь позднего этапа 6-й ступени сферы закалки ци. Это искусство безупречного юань действительно являлось высокоранговым искусством смертного яруса. Изучение искусства было чрезвычайно важным для культиватора. В ситуации, где у людей был равный потенциал, культиватор, который обучался боевым искусствам высшего ранга, всегда будет более сильным, чем тот, который изучал низкоранговые боевые искусства. Это было бесспорным фактом. Ечень достиг 3-го витка ци искусства безупречного юань за 10 дней, и уже накопил большое количество ци высокого качества, и теперь, когда ему удалось очистить свое облачное ци, его мощь достигла нового уровня. Пока Ечень праздновал свои достижения, группа гостей прибыла к основанию горы секты текущего облака. Это была группа из 2 мужчин и 2 женщин. Их лидер был стариком приблизительно 60 лет, с непроницаемым, морщинистым лицом. Он носил длинную зеленую одежду, на поясе висел изумрудный нефритовый знак. Рядом со стариком было 3 молодых человека. Один из них был молодым человеком приблизительно 17 лет, его черты лица были жесткими словно нефрит, они были будто были вырезаны на его лице, что оставляло впечатление. Слева от него была красивая девушка лет 15, в зеленом платье и с длинным мечом на ее талии. По правую сторону от нее стояла другая девушка, казалось, она была немного старше. От нее исходила гордая и одинокая аура. Смотря на нее, люди всегда сравнивали ее с одинокой орхидеей, цветущим ночью или одиноким пионом, королем цветов. Молодая девушка в зеленом платье сказала последней: «Сестра Сюиянь, независимо от того, что ты сделаешь, я буду уважать твое решение. Есюань, я непридирчивый человек. Моя мать и мать Еченя были старейшинами внешнего двора южной секты Ло Цзуна и будто сестры друг другу. Она нянчила меня и очень хорошо ко мне относилась, но я не потерплю других людей, решающих мой брак, и я не хочу, чтобы мой будущий муж жил остальную часть жизни в моей тени». Голос красивой молодой женщины был самим совершенством. Есюань молча кивнула. Затем, равнодушный старик сказал: «Не волнуйся, наш изумрудный военный дворец – лучшая секта в стране небесного ветра. Она никогда не заставляла бы тебя делать то, что ты не хочешь. С твоим талантом и потенциалом, Ты определенно в будущем станешь культиватором сферы формирования ядра, так что нет необходимости тратить свое время на такое. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 21. Глава 21. Молодой господин Морозной горы 1. Назовите себя. У основания горы 4 ученика, что охраняли вход, остановили группу. Юноша с холодным выражением лица вышел вперед и громко сказал: «Мы пришли из Изумрудной долины. Вместе с нами наш старейшина внутреннего двора Муфэн Юань. Немедленно пропустите нас». Изумрудная долина, старейшина внутреннего двора. Охранники были шокированы. В стране небесного ветра учеников Изумрудного военного дворца всегда считали выдающимися, не стоит даже упоминать, насколько удивительными были их старейшины. К ним всегда относились с большим уважением, даже сам император выказывал им свое почтение. «Прошу, проходите, пожалуйста». Главный ученик в охране улыбнулся и посмотрел на людей рядом с ним: «Немедленно проинформируйте старейшин». Новости о том, что пришли почтенные гости, быстро распространились по всей секте текущего облака. Зал приема гостей. Помимо нескольких старейшин, сидящих на левой стороне, был человек средних лет, сидящий на главном месте, который выглядел приблизительно на 40 лет. С его массивным телом и руками, подобными лапам тигра, что покоились на подлокотниках, он излучал сильную, давящую ауру. Это был первый мастер секты текущего облака, патриарх Ло Синли. Как правило, если приходил простой старейшина, то Ло Синли не появлялся, он оставлял прием на старейшин внутреннего и внешнего двора. Но на этот раз гость был не так прост. В то время, когда Муфэн Юань еще не стал главным старейшиной, он был в десятке лучших культиваторов в Изумрудном военном дворце. Он достиг поздней стадии сферы формирования ядра и не слишком отставал от Ло Синли по силе. Однако, даже если три главных старейшины Изумрудного военного дворца были так же сильны, как он, то было бы трудно для любого из них подавить его. Так как Ло Синли не хотел, чтобы его гости оказались сильнее, чем его секта, он лично приветствовал гостей, поскольку был единственным, кто был сильнее этих гостей. С правой стороны сидели Муфэн Юань и три молодых человека. «Ха-ха, старейшина Му, что сегодня привело вас к нам? Пожалуйста, извините нас за наш плохой прием, мы не ждали гостей». Ло Синли громко засмеялся, его глаза были сфокусированы на Муфэн Юань. Муфэн Юань улыбнулся и, поставив чашку с чаем, ответил: «Я надеюсь, что патриарх Ло не против нашего внезапного визита». Главный старейшина секты текущего облака, немного заплывший жиром, ответил: «Ерунда, когда патриарх услышал, что вы прибыли, он вышел лично приветствовать вас». Ло Синли кивнул и сменил тему: «Можем ли мы узнать причину прибытия мастера Му? Вы же не просто так навестили нас». «Причину, конечно, я хотел бы разрешить личные проблемы моего ученика». «Личные проблемы вашего ученика? Какие именно?» Ло Синли был немного удивлен. Муфэн Юань откашлялся и спросил: «У вас есть ученик внешнего двора с именем Ечень? Это его сестра Есюань, а другая, она связана с ним». Услышав Муфэн Юань, Ло Синли и старейшины все посмотрели на Есюань и красивую молодую женщину возле нее. Они не могли не восхвалять их в своем сердце. Не только их внешность, но и уровень их культивации был чрезвычайно хорошим. Есюань, казалось, не было даже 15, но она уже достигла ранней стадии сферы конденсации ци, и судя по ее ци, которая еще не была абсолютно чиста, они могли сказать, что она достигла этой сферы совсем недавно. Если сравнивать с сектой текущего облака, то у них, к сожалению, не было таких талантов, не говоря уже о том, что она была девушкой. Другая девушка была еще сильнее. Она была немного старше, чем Есюань, но уже достигла пика средней стадии сферы конденсации ци. Через несколько месяцев она определенно достигла бы поздней стадии. С ее выдающимся талантом, она определенно могла попасть в тройку лучших секты текущего облака, или возможно даже занять первое место рейтинга. Ло Синли вздохнул в своем сердце. Есть так много гениев в Изумрудном военном дворце, любой из них был бы достаточно силен, чтобы конкурировать с нашими сильнейшими учениками. Неудивительно, что они сохранили первое место в стране небесного ветра, Даже Северная Снежная Академия не может конкурировать с ними. Юная леди, каково твое имя? Главный старейшина не мог не спросить. Девушка выглядела расслабленной. Приветствую вас, главный старейшина. Я, Цзи Сюэянь. Цзи Сюэянь, действительно ли ты член семьи Цзи? Да. Ло Синли рассмеялся. Небеса благословили семью Цзи. С такой дочерью, как ты, их положение среди восьми семей еще сильнее укрепится. Мои поздравления. Другие старейшины закивали в согласии. Идите, найдите Ечиня и приведите его сюда. Ло Синли не знал, кем вообще являлся Ечень, но как патриарха секты, никто не посмеет его ослушаться. С разрешения Му Фэньюань молодой человек с холодным выражением лица, который до этого молчал, встал и заговорил. Патриарх Ло и старшие мастера, у меня, Лю Усина, есть самонадеянная просьба. Я надеюсь посостязаться с молодым господином Ханьшань, прежде чем сестра Цзи закончит со своим делом. Ло Синли замер, на лице появились намеки на ярость, он ответил. Ты имеешь в виду моего сына Ло Ханьшаня? Му Фэньюань улыбнулся. Лю Усин – один из четырех основных учеников в нашей военной секте. Он просто желает дружеского спарринга с Ханьшанем. Что насчет него? Конечно, но у моего сына проблемы с его телом. Скорее всего, я не смогу вам помочь с этим. Ло Синли казался обеспокоенным, и если присмотреться, то можно было заметить печаль в его глазах. Лю Усин был немного разочарован. Он открыл рот, готовясь что-то сказать, но был остановлен Му Фэньюанем. Отец. Внезапно появился молодой человек в синем. Ло Синли посмотрел на того подростка в удивлении. Ханьшань, каким образом ты оказался здесь? Молодой человек в синем посмотрел на Лю Усина и сказал, отец, я разберусь, я хотел бы увидеть истинную силу уничтожающей ладони Лю Усина, но, не волнуйся, я знаю свои пределы. Молодой человек в синем был действительно молодым господином, Ло Ханьшань, сыном Ло Синли, второй в рейтинге основных учеников, прямо после легкого аромата меча Чжумэй. Лю Усин встал. 2 года назад, 4 самых сильных человека среди молодого поколения в стране Небесного Ветра были названы как 4 молодых господина 1. Туда входит основной ученик Изумрудной Долины, молодой господин от Северной Снежной Секты, во главе 8 семей, молодой господин Дуаньму от семьи Му, и молодой господин Ханьшань от секты Текущего Облака. Когда этот ученик и молодой господин Северной Снежной Секты прошли обучение за закрытой дверью для достижения сферы конденсации Ци, ты потерял свой титул основного ученика. Я на самом деле не понимаю. Ло Ханьшань ответил кратко. Чжумэй победила меня честно и справедливо. Я думаю, что ты осведомлен на ее способностях. Нежный аромат меча Чжумэй определенно сильна. Но откровенно говоря, ей было еще далеко до тебя. Насколько же ты изменился? Ло Ханьшань не хотел спорить с другой стороной и сказал. Довольно нести чепуху, как бы ты хотел состязаться. Противник был одним из 4 основных учеников в Изумрудном военном дворце, которого прозвали ладонью уничтожения среди молодого поколения в стране Небесного Ветра. У него была чрезвычайно мощная ци, а искусство ладони, согласно слухам, уступало только молодому господину Изумрудной Долин. Ло Ханьшань не смел недооценивать его. Ничего особенного, только 3 удара ладонью. У нас нет причин сражаться по-настоящему. Как пожелаешь, можно прямо здесь. Ло Синли, Му Фэньюань и остальная часть старейшин, все, уставились на этих 2 молодых людей. Сражение между первыми культиваторами молодого поколения не происходит слишком часто. Лицо Ло Синли было полно беспокойства, но в глубине души он также был немного взволнован. В глазах Цзи Сюэяни и Е Сюань виднелось волнение. Возможность увидеть брата Лю Усина, сражающегося против молодого господина Ханьшань. Эта поездка определенно стоила того.